сегодня до утра. Шевели эти попа и двигайте тела. Мы у микрофона, танцует вся толпа. Этот классный вечер запомнишь навсегда. Двигайте руками сегодня до утра. Шевели эти попа и двигайте тела. Мы у микрофона, танцует вся толпа. Этот классный вечер запомнишь навсегда. Это едут русаки, выбегай, смотри, беги, беги за нами. Вместе с нами руки выше подними, попытайся обгони. Если силы хватит, под капотом не сравни свою клячу с нашим вездеходом. Вот он мой красивый мэр, хромовые диски пляшут, пляшут с нами. И девчата, когда их срывает, башни прыгают, виляют попкой от музы прикольной нашей. Зажигает, отвисает, среди них малышка Маша. Подлетаем, забегаем, дискотеку раскачаем. Знаем, что красиво отдыхаем, наливаем. Даем всем девчонкам, что на баре, по стаканчику мартини. С ними выпиваем сами, а ну кроссовку потяни мне. Сами гуляют, двигают тела, мешают, парят. Когда мы на сцене диска, вся толпа проблем не знает. Хлопайте ногами, хлопайте руками вместе с нами. Это наша пати, где кочегарим мы словами. Двигайте руками сегодня до утра. Шевелите попой и двигайте тела. Мы у микрофона, танцует вся толпа. Этот классный вечер запомнишь навсегда. Двигайте руками сегодня до утра. Шевелите попой и двигайте тела. Мы у микрофона, танцует вся толпа. Этот классный вечер запомнишь навсегда. Каждый это знает, когда едут русаки, что для безопасности лучше отойти. Мерсы, бэхи, ауди, это наши тачки. И для наших женщин мы тратим все заначки. Так же как в фильме, берегись автомобиля. Свист машинных шин, это знак нашего стиля. Враг больших моторов, это вечные заторы. Чтобы их меньше было, мы отключим светофоры. Это трек, чтоб по дороге слушать, чтоб заклало уши. Чтобы выкивали в такт и грусть не лезла в душе. Я сажусь в свою пятерку, даже воры лезут в горы. Ведь вас моих колонок подрывает даже горы. Ссоры, стоп, здесь мы просто ничему. Давай на вечеринке мы зададим жару. Расчищай дорогу и принимай мою толпу. Сегодня развлекаться всех русаков зову. Двигайте руками сегодня до утра. Шевелите попой и двигайте тела. Мы у микрофона, танцует вся толпа. Этот классный вечер запомнишь навсегда. Двигайте руками сегодня до утра. Шевелите попой и двигайте тела. Мы у микрофона, танцует вся толпа. Этот классный вечер запомнишь навсегда.